Взревев моторами, танки резко сдвигаются назад, почти прыгают. А залегшая пехота открывает прямо-таки ураганный огонь, засыпая пулями все, что перед собой увидит. Спустя пару секунд в бой вступает и штабной домик. Длинные очереди станкачей буквально сметают гранатометчиков с их позиций. Те, правда, успевают несколько раз выстрелить, но эффект от этого невелик. Только одна граната попадает в опасной близости от танка, да и то, на мой взгляд, все обходится. Стало быть, моя идея не глушить моторы на технике ни на секунду оказалась правильной. Да и вообще, еще разрабатывая план штурма, я вспомнил про наличие сценариста. Пусть он сам в городе, скорее всего, не сидит, но рулить событиями может. И сбрасывать со счетов возможность восстания точно не станет, какой бы иллюзорной она ни казалась. А раз так, обязательно он какую-нибудь пакость придумает. И, скорее всего, будет она снова связана с заложниками. Рассматривая карту города, снабженную пояснительными пометками знающих людей, мы прикидывали все возможные варианты. А вот тут что? Тыкаю в обозначение железнодорожной линии, проходящей около одного из мест размещения семей рабочих. «Железка», — отвечает мне один из бригадиров, степенный и неторопливый дядька. «Это я, Михаил Лукич, понимаю. А ведет она вот сюда, завод тут. Пустой вроде бы, а? Ага. Есть на ней что?» «С первоначалу не было, а на дысь подогнали сюда цистерны. Как раз наша бригада их и толкала по рельсам-то». «А с чем цистерны?» «Да пес их разберет», — пожимает тот плечами. «Не сам я толкал-то. Белые, пожалуйста, и все». «А среди твоих ребят отыскать кого? Ну, кто толкал?» «Так и без проблем». Опрос рабочих позволил поставить все точки над «и». Вот оно значит как. Высокая насыпь и несколько цистерн с хлором и ядохимикатами. Притащить такой груз в город можно было разве что с пьяну. Или совершенно сознательно, как раз на крайний случай. Стало быть, этому месту мы внимание уделим в первую очередь. Как и предполагалось заранее, войдя в город, грач направил несколько мобильных групп по наиболее важным адресам. Сам же двинулся именно к цистернам. И вот теперь выяснилось, что сделал он это вовремя. Неприятным сюрпризом для нас было и то, что противник предусмотрел еще и возможность использования тюльпанов. Такую опасность, вообще-то говоря, учитывали, но больше чисто теоретически. А зря. Они, как оказалось, были нацелены на второе место проживания гражданских, район обувной фабрики. И если бы расчеты успели добежать до своего вооружения, имелся шанс огрести весьма нехилые плюхи. Так что, заняв штабной домик, мы разом прихлопнули нескольких зайцев, да еще и языка прихватили, говорливого. Он, кстати говоря, и подтвердил наши догадки относительно цистерн. А на площади продолжается канонада. Рассвирепевшие танкисты не жалеют снарядов, щедро отваливая в каждое подозрительное место по увесистому поросенку. Результат, что говорится, налицо. Один дом уже занялся неярким пламенем, и из окон второго этажа первые уже основательно полыхают. Начали выпрыгивать очумевшие бандиты. Другие два еще огрызаются огнем, но его интенсивность с каждой минутой слабеет. Осажденным явно нечего противопоставить тяжелым орудиям танков. Вот на небольшой балкончик третьего этажа выскакивает совершенно обалдевший, а может быть самый хитрый, бандюган. До последнего момента он, по-видимому, ожидал вхождения танка в зону уверенного поражения. Ага, сейчас. В зеркале дураков искать надобно, милейший. Тут тоже не фраера, знаете ли. Ближе 200 метров никто подъезжать и не собирается. Так и не дождавшись, пока танк подойдет к дому ближе, гранатометчик решает стрелять. Пусть даже из такой дистанции, авось повезет. Лихо вылетает на балкон, уже с готовым к выстрелу гранатометом в руках. Я и рта раскрыть не успеваю, как он, вскинув оружие, жмет на спуск. Граната, оставляя в воздухе дымный след, попадает таки прямо в танковую башню. Правда, в скользяк. Вследствие чего, отрикошетив, отлетает в сторону и бабахает где-то сбоку. Но вот порадоваться своей офигительной меткости стрелок уже не сможет, ибо следом за гранатой совершает полет приблизительно в том же направлении. Про то, что надо бы не иметь за спиной никаких преград, а капитальной стены тем более, он позабыл, а, скорее всего, просто не знал. Так что выхлопная струя, отразившись от таковой стенки, просто сбрасывает неудачливого стрелка с балкона вниз. Хресь! Одним дураком меньше. Дурные примеры заразительны, и на балкон выскакивает еще один такой умник. Вот ему уже повезло значительно меньше. Он даже не успевает сделать и пары шагов, как очередь из спаренного пулемета танка валит его на пол. Других желающих рискнуть не нашлось. Да уж, тут и без меня прекрасно все сделают. Отлавливаю Трофима и, коротко переговорив с ним, запрыгиваю в грузовик. Следом за мной в кузов лезет еще с десяток бойцов. Это уже грач настоял. Потребовал, чтобы я нигде в одиночку не шастал. После чего и прикрепил ко мне этих ребят. Ничего, в свое время я их еще и натаскаю, соответственно. Толк будет. Это уже сейчас видно. Городок будто вымер. На улицах царила прямо-таки пугающая пустота и запустение. Выстрелы здесь слышны, но какого-то особенного впечатления, судя по наглухо зашторенным окнам, они пока ни на кого не произвели. Хреновато, однако. Это как надо было людей напугать, чтобы они даже сейчас на улицу не выглянули? Тут вам не Москва зашуганная. Здесь вообще народ зубастый живет. Чтобы их эдак-то вот пугануть, пупок развяжется. Не каждому это по силам.